шествие двинулось дальше. Только трое солдат остались, чтобы казнить злополучных садовников. Те бросились к Алисе, умоляя защитить их. «Не казнят вас, не казнят!» — сказала Алиса. И спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты потоптались немного, поискали их, не нашли. И преспокойно отправились вслед за всеми. «Ну как их головы?» — крикнула королева. «Пропали их головы, ваше величество!» — гаркнули солдаты. «Прекрасно!» — крикнула королева. «В крокет сыграем?» Солдаты молчали и смотрели на Алису, так что вопрос, очевидно, предназначался ей. «Да!» — крикнула Алиса. «Так пошли!» — проревела королева, и Алиса присоединилась к процессии, теряясь в догадках, что же будет дальше. «Нынче прелестная погодка!» — прозвучал рядом с ней чей-то робкий голосок. Оказалось, что сбоку от нее белый кролик, который искательно заглядывает ей в глаза. «Да», — согласилась Алиса. «А где ее высочество?» «Тише, тише!» — торопливо и тихо проговорил кролик. Он тревожно оглянулся через плечо, встал на цыпочки и прошептал Алисе на ухо. «Она приговорена к казни!» «А вы не знаете, за что?» — спросила Алиса. «Вы сказали, увы?» — спросил кролик. «Я не говорила, увы!» — сказала Алиса. «Я спросила, а вы не знаете, за что?» «Она попала в козыри и побила королеву», — начал кролик. Алиса чуть не взвизгнула от смеха. «Тш-ш-ш!» — перепуганно зашептал кролик. «Королева услышит! Ее высочество сильно задержались!» И королева сказала: «По местам!» — прогремела королева. И все бросились, куда попало, сбивая друг друга с ног. Но минуты через две все устроилось, и началась игра.